К своей жене он относился с уважением. Но никто не считал, что он должен хранить верность королеве. Ни отец Эдуарда, ни его дед, ни любой другой король до него не связывали себя подобными узами. Короли женились ради власти и высших интересов. Короли могли иметь столько любовниц, сколько хотели. Понимая это, Изабель продолжала надеяться, что ее полное безразличие охладит пыл Эдуарда. Но она ошиблась. Держась в стороне от придворных, она только больше заинтересовала короля. Временами, сидя у окна, Изабель с тоской смотрела на огромные поля и мечтала о свободе. Полные цветов сады и украшенные гобеленами комнаты в королевских покоях казались ей роскошной тюрьмой, из которой ей страстно хотелось вырваться. Как она завидовала птицам, порхавшим высоко в облаках. Они могли лететь, куда им вздумается. А она должна проводить свои дни в рабстве, тоскуя по мужчине, который забыл о ее существовании. Дожди не переставали лить все лето, а светские развлечения продолжались. Эдуард переезжал с места на место в поисках чего-то необычного. Такая жизнь казалась настолько нереальной, что каждое утро Изабель ожидала. Вот она проснется, и это все окажется дурным сном. Лайонел постучал в дверь и, как обычно, вошел, не дожидаясь разрешения. «Может, пора растопить сердце снежной королевы?» Эдуард устремил на Лайонела свой проницательный взгляд, и у того задрожали колени. Господи, он оказался так близко к исполнению своей заветной мечты, что теперь не мог рисковать и все потерять. Поэтому Лайонел поспешил к сестре сразу после встречи с королем. «Изабель, долго ты еще намерена вести свою глупую игру?» Девушка уставилась на него, с трудом веря в то, что слышит. Она знала, что вначале Лайонел очень злился, когда она не поощряла короля. Но его отношение резко изменилось, едва он увидел, какие прекрасные результаты дает ее холодность. Лайонел ни разу не обвинил ее в попытке уклониться от своего обязательства. Но девушка понимала, что это только дело времени, и он непременно придет к такому выводу. «Какую глупую игру? Ты же говорил, что все идет хорошо. Теперь будем вести новую игру, да?» Эдуард теряет терпение. «Позволь ему поцеловать тебя, прикоснуться к твоей груди. Все, что угодно, лишь бы удержать его внимание. Мы так близки к цели, что нельзя рисковать и все потерять именно сейчас». От этих слов сердце Изабель болезненно сжалось. День расплаты, наконец, настал. Ей следовало догадаться еще вчера, что король близок к решительным действиям. Ведь когда Эдуард помогал Изабель спускаться с седла, его руки долго не отпускали ее. «Почему нужно что-то менять, пока все получается? Ты же поклялась!» — резко напомнил Лайонел. «Какое бы предложение он ни сделал тебе, прогуляться с ним в саду, потанцевать или...» Тут Лайонел сделал многозначительную паузу. «Ты должна поступить, как тебе скажут. Клянусь, если ты испортишь что-нибудь, я тебя побью. и не сиди, словно мать.